Глава 4. О проверке магии. Церемония выбора Нарите завершилась. Смотрительница пригласила князя с женой к себе в кабинет на чашечку ароматного настоя. Там они обсудят нюансы моей передачи под покровительство высшего и подпишут договор. Вероятно, новые владельцы захотят узнать о моем прошлом. В этом случае смотрительница расскажет, кто я, откуда родом, какие у меня родственники. У нее в кабинете хранится досье на каждую Нарите. Я и другие девушки взглядами проводили княжескую чету до двери. Лишь когда они вышли, мы позволили себе расслабиться. Меня обступили плотным кольцом. Кто-то поздравлял, кто-то сочувствовал. Голоса девушек слились для меня в сплошной гул. Я до сих пор не верила, что все это происходит со мной. Я стану матерью высшего мага. Возможно, однажды мой сын возглавит императорский совет. Люди будут говорить о нем с придыханием. Все будут почитать его. Вот только он никогда не узнает обо мне. Он будет называть мамой другую женщину, жену князя. Не знаю, как я не заорала в голос, едва подумав о таком. Все-таки это ужасно несправедливо и невероятно больно. Через толпу девушек ко мне пробилась Лора. «Идем». Она взяла меня за руку и потянула прочь. Я послушно двинулась за ней. Вскоре мы выбрались из зала, и я вздохнула с облегчением. Да, уйти было хорошей идеей. Мне определенно надо успокоиться и собраться с мыслями. А то в голове и чувствах полный раздрай. Мы шли по коридору, и смотрительницы оборачивались нам вслед. Я слышала шепотки за спиной. Новость уже облетела дворец. Все в курсе, что меня выбрали. Все-таки женский коллектив — специфическая штука. «Спрячемся в нашей келье», — предложила Лора. «Там нас никто не достанет». Я кивнула, и мы ускорили шаг. Последние метры я буквально бежала. Хотелось поскорее скрыться от любопытных глаз. Только опытные Нарите, прошедшие через выбор не единожды, понимали, каково мне сейчас. Они знали, что это не привилегия, а проклятие. Лора появилась во дворце месяц назад, и ее подселили ко мне. Наша келья была уютной и светлой. Большое окно, выходящее в сад. Две кровати, две тумбы и два стола. Все в бежевых тонах. Чисто девичья комната. Кажется, я буду по ней скучать. И по Лоре тоже. До этого я жила с другой девушкой. Но ее выбрали, и она временно покинула дворец. Лора же была из новеньких. Но мы сразу нашли общий язык. Сегодня состоялся ее первый отбор. И я была уверена, что ее выберут. Лоренсия Бонган была чудо как хороша. Лицо сердечком, губы бантиком, глаза с поволокой. Идеальная кукольная внешность. Такие нравятся мужчинам, но, как правило, не их женам. Возможно, поэтому княгиня забраковала ее кандидатуру. И все же Лоре недолго сидеть во дворце. В этом я не сомневалась. «На, выпей». Подруга протянула мне чашку с ароматным настоем. Я благодарно улыбнулась и сделала глоток. «Вкусно. Лоре хорошо удаются снадобья. Конечно, магии у нее нет. Женщины ею не обладают, но она неплохо разбирается в растениях. Может заварить успокаивающий настой или подбадривающий. Настой, чтобы лучше спалось, и даже настой от легкой простуды. Мне будет тебя не хватать. Надеюсь, ко мне не подселит неряху Сью». Передернула Лора плечами. Я вымученно улыбнулась. Знаю, она хочет меня отвлечь. Но прямо сейчас я способна думать лишь об одном — о глазах князя. Казалось, он все еще смотрит на меня. Никак не получалось прогнать это навязчивое ощущение. «Я полежу, если ты не против». Свернувшись калачиком, я устроилась на кровати. «Скоро начнутся сборы. Там будет не до отдыха. А мне необходимо хотя бы несколько минут наедине с собой, чтобы осмыслить происходящее». Лора все поняла и не настаивала на общении. Отошла на свою половину кельи и чем-то тихо там занималась. Я же лежала и смотрела в стену. Никогда не думала, что меня выберет высший. Тем более сам первый советник. Важнее него только император. А ведь я всего лишь девчонка из Беднецкого района. Да, мой род происходит из мелких дворян, но мы давно разорены. Не осталось ничего, даже родового поместья. Отец все прокутил. И свое состояние, и небольшое наследство мамы, доставшееся ей от бабки. А когда деньги закончились, он скончался. И тут умудрился избежать ответственности. Отца еще не предали земле, а в нашу дверь уже стучали кредиторы. У мамы к тому времени никого не осталось. Ей не к кому было обратиться за помощью. Она, не проработавшая в своей жизни ни дня, была вынуждена браться за самую черную работу, чтобы прокормить 5 детей. На нее было страшно смотреть. Такой осунувшейся она стала от усталости. Но она никогда не жаловалась и всегда находила для нас ласковые слова. Мое детство прошло впроголодь. Уже в 7 я работала на соседней ферме, помогала маме. Так бы и провела всю жизнь в поле или за ткацким станком, если бы не способности на рите, доставшиеся мне неизвестно от кого. Хотя порой я думаю, что лучше тяжело работать, зато принадлежать самой себе. Я зажмурилась до разноцветных кругов перед глазами. Память настойчиво толкала меня в тот день, когда обнаружилась моя способность. И я решила не сопротивляться. Все девушки империи в 16 проходят проверку. Тех, кто совместим с магией, через 2 забирают во дворец. На рите себе не принадлежат. Они — достояние империи, а потому не могут самостоятельно распоряжаться своими жизнями. Без магов наш мир погибнет. Они поддерживают его целостность. Но без вас, милые мои, не будет магов. А это означает, что именно вы — самые важные люди в империи. Вы — священные сосуды. Вы — будущее. Относитесь с уважением к своей миссии. Она благородна. Вы жертвуете собой ради всеобщего блага. Это достойно восхищения. Так любит говорить старшая смотрительница. Она повторяет это по 100 на дню. Меняются слова, но не суть. Мы — избранные. Наш путь сложен, но велик. Вот что она пыталась до нас донести. И мы верили. Даже я. По крайней мере, какое-то время. День моей проверки начинался совершенно обыденно. Сотни, если не 1000 девушек, по всей империи ежедневно проходят через подобное. Из них в лучшем случае 10 становятся на рите. Каковы были мои шансы? Я была уверена, что они равны 0. Мы с мамой с утра заняли очередь в магистратуру. Рядом с нами стояли еще с 10 скучающих девушек с родителями. Я почти не волновалась. Мой черед подошел через 30. Я вошла в кабинет одна, без матери. Она осталась ждать в коридоре. Так было заведено. Кроме длинного стола, за которым сидели 3 пожилых магов, в комнате ничего и никого не было. Я словно угодила на экзамен. Застыла перед убеленными сединой мужами в ожидании вердикта. Тогда я смутно представляла, как проходит проверка. Девушки, выходившие из кабинета, выглядели неважно. Их кожа имела болезненный зеленый оттенок. Родители обнимали их за плечи и торопливо уводили прочь. В такой ситуации особо не спросишь, как все прошло. А позже девушки как будто забывали, что с ними было. Моя старшая подруга так и не сумела ответить на вопросы о проверке. Так что меня ждала неизвестность. Это немного пугало. Что со мной будут делать? Пока мужчины сидели и смотрели. Может, им достаточно взглянуть на девушку, чтобы определить в ней наличие способностей. Но, конечно, все не могло быть так просто. Размечталась. Боковым зрением я уловила какое-то движение и повернулась в ту сторону. Ко мне приближался мужчина. Откуда он взялся? Я была готова поклясться, что еще секунду назад его не было в кабинете. Мужчина как будто появился прямо из стены. Он был моложе тех, что сидели за столом. 30 с небольшим. Красивый аристократ с идеальной осанкой и скупыми движениями. Стоило посмотреть в его желтые глаза, как я уже не могла отвести взгляд. Это была ловушка. И я в нее угодила. Я сразу поняла, что передо мной высший. Нутром почуяла. Те за столом. Так, для отвода глаз. Именно он, настоящий экзаменатор. Теплые жесткие пальцы коснулись моей ладони. Я вздрогнула. Могла бы, отдернула руку. Но в том-то и дело, что не могла. Меня сковало по рукам и ногам. Как будто через прикосновение мужчина впрыснул мне в кровь парализующий яд. Хорошо, я еще дышала. А не то бы упала замертво прямо к ногам высшего. Мужчина явно дотронулся до меня не просто так. Больно надо ему трогать девчонку из бедняцкого района. Это тоже часть проверки. Через прикосновение он передал мне магию. Совсем немного. Исключительно ради того, чтобы посмотреть, примет ее мое тело или отвергнет. Мою ладонь обожгло. Ощущение было, будто я сжала в кулаке тлеющий уголек. Его жар разъедает кожу и вот-вот обуглит руку до кости. Но ни кричать, ни вырываться я не могла. Только смотрела в желтые глаза, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Я страдала и плакала абсолютно беззвучно. Жар от ладони поднялся выше по руке. С плеча перешел на грудь и опалил сердце. Я задохнулась. Теперь уже все тело пылало в костре чужой магии. Секунда, другая немыслимой, всепоглощающей боли, и все закончилось. Оборвалось так же внезапно, как началось. Мужчина моргнул, потом еще раз. Прежде желтые глаза смотрели равнодушно. У высшего был скучающий вид, но все изменилось. Теперь он глядел с удивлением и недоверием. Пальцы сильнее сдавили мою ладонь, желая убедиться, что я ничего не чувствую. Наконец, осознав, что это правда, Высший усмехнулся. Официально проверка закончилась, но мужчина не торопился отпускать мою руку. Он словно попал под собственные чары и оцепенел. Мы стояли так до тех пор, пока кто-то из сидящих за столом не кашлянул. Только после этого я вспомнила, что мы в кабинете не одни. Высший, как мне показалось, с сожалением отпустил мою руку и отошел. Больше он ко мне не приближался. Моя проверка закончилась. Во мне нашли способности Нарите. Образы из прошлого один за другим проносились перед внутренним взором. Ко мне будто возвращалась память. Не знаю как, но я забыла детали того дня. А сегодня вдруг все вспомнила. И самым главным воспоминанием было лицо мужчины, того самого, что держал меня за руку. Наконец я поняла, где раньше встречала князя Марлоу. Меня словно молнией ударило. Я резко села на кровати. Он был тем самым магом, что проверял меня. Совпадение? Хотелось бы в это верить. Мог Илай Марлоу запомнить меня и дожидаться 3 года, а потом подстроить так, чтобы его жена выбрала именно меня —